сетчатой кепке. Его головной убор ничуть не напоминал лихие бейсболки, которые позже войдут в моду, но был широким, плоским, таким же старомодным и дешевым, как и весь остальной тусклый наряд, похожий на приютскую или тюремную униформу. Бесформенные твиловые штаны и явно маловатая темно-коричневая кофта на пуговицах. Казенную одежду было видно. Хоть вблизи, хоть издали. По сторонам человек не смотрел. Широко расставив на мокром гравии слегка косолапые ноги, он весь ушел в процедуру закуривания, тщательно обстучал сигарету о ноготь большого пальца, потом, нахмурившись, осмотрел и аккуратно вставил ее в губы, после чего прикурил от спички в ковшике ладони и сосредоточенно затянулся, словно дым именно этой сигареты был источником всех мыслимых плотских радостей. Миссис Гивенс успела прощебетать целую тираду извинений и приветствий, и даже супруг ее произнес пару слов, прежде чем Джон покинул свое курительное место. Двигался он весьма резво, пружинисто шагая на носках. Вблизи стали видны маленькие глаза и тонкие губы на его крупном худощавом лице с хмурым выражением человека, измученного хронической болью. «Эйприл. Фрэнк», — повторил он за матерью, явно стараясь запомнить имена, — «приятно, наслышан». Лицо его озарилось поразительной ухмылкой. На щеках прорезались вертикальные складки, бледные губы разъехались, показав два ряда ровных и крупных прокуренных зубов, а взгляд стал как у слепого. Казалось, это чудовищная пародия на дружелюбную располагающую улыбку навеки застыла на его лице. Но потом она все-таки стерлась, когда вся компания, пропуская друг друга, вошла в дом. Эйприл объяснила, слишком уж подчеркнуто, как показалось Фрэнку, что дети ушли на день рождения. Миссис Гивенс заговорила о совершенно жутком обилии машин на шоссе номер 12, но голос ее угас, когда она поняла, что внимание Уиллеров приковано к Джону. Не сняв кепки, на негнущихся ногах он медленно обходил гостиную и все разглядывал. «Неплохо, неплохо», — кивал Джон. «Весьма сносный домишко». «Садитесь, пожалуйста», — предложила Эйприл, и старшие Гивенсы послушно устроились на диване и в кресле. Бросив кепку на стеллаж, Джон в манере батраков сел на корточки. Покачиваясь на пятках, он курил, а пепел аккуратно стряхивал за отворот штанины. Лицо его разгладилось, обретя лукавое выражение Уилла Роджерса. Взгляд стал умным и насмешливым. Уилл Роджерс, 1879-1935, артист цирка, эстрады и кино, радиокомментатор, автор юмористических газетных колонок, кумир американской публики. «Старушка Хелен о вас все уши прожужжала», — сказал он. «Я так и не понял, о ком она говорит. То ли о прелестных молодых Уиллерах с революционного пути, то ли о славных юных революционерах с улицы Уиллера. Да я и не слушал. Вы же ее знаете. Все говорит, говорит, говорит. А про что говорит? Так достанет, что уже и не слушаешь. Но сейчас надо отдать ей должное. Я-то все иначе представлял. У вас славно. Не бойтесь, не в том смысле, как она понимает славно, а в смысле хорошо. Мне здесь нравится. Похоже на человеческое жилье». «Что ж, спасибо», — кивнул Фрэнк. «Может, кто-нибудь хочет Херриса?» — спросила Эйприл, нервно перебирая пальцами. «Нет-нет, пожалуйста, не беспокойтесь», — вскинулась миссис Гивенс. «Все чудесно, не утруждайтесь. И вообще мы через минуту...» «Мам, окажи всем любезность», — перебил Джон. «Заткнись ненадолго». «Спасибо. Я выпью Херриса. И предкам несите. Я приходую порцию Хелен, если она раньше не заглотнет. Да, и знаете что?» Умное выражение слетело с его лица, когда он, оставаясь на корточках, выкинул вперед руку, точно бейсбольный тренер, отдающий указания игрокам. «У вас есть высокие стаканы для виски?» «Значит, вот что. Берете высокий стакан, кидаете пару-тройку кубиков льда и доверху наливаете хересом. Я люблю так». Миссис Гивенс, напряженная, точно свернувшаяся кольцами змея, шевельнулась на краешке дивана, прикрыла глаза и попросила у Бога смерти. Херес в высоком стакане, кепка на книжной полке. А его одежда! Сколько раз она привозила ему хорошие рубашки и брюки, чудесный старый твидовый пиджак с кожными нашлепками на локтях, кашемировый свитер. Но он упрямо ходит в больничном. Назло. А его вопиющая грубость. Почему в такие моменты от Говарда никакого толку? сидит себе в углу, улыбается и моргает, точно старый. Ну, помоги же. Чудесно.